Глава 26. На третий день после прибытия нашего в Курасаун я отправился на берег с намерением отыскать старого голландца. Состоя на капитанском катере, я часто бывал на берегу, но не мог сделать розысков, не смея отойти на шлюпке. В этот день после обеда я съехал на берег, но, войдя в город, не нашел ни одного человека, говорившего по-английски. Наконец, отыскав дом Мингера Вандервильта, большое, красивое строение, раскрашенное белыми и зелеными полосами, я подошел к дверям, у которых сидело несколько невольников. Они тотчас провели меня к старику, который сидел в креслах с трубкой во рту. Помня, что он говорил со мною по-английски, я подошел к нему и сказал: «Как ваше здоровье, Мингер Вандервильт?» «Слава богу, здоров», — отвечал он, вынимая трубку изо рта. «Что вам угодно? Вы, верно, присланы от английского командира? Что ему нужно?» «Нет», — отвечал я. «Я пришел не от командира, но чтобы видеть вас». «Только-то», — сказал старик, снова взявшись за трубку и продолжая курить. Меня удивил такой прием. «Так вы не знаете меня, Мингер Вандервильт?» «Нет, сударь, не имею этой чести. Я никогда прежде не видел вас и не знаю». При этих словах кровь закипела во мне. «Так позвольте пожелать вам доброго утра», — сказал я, уходя со всею гордостью обиженного мичмана, как вдруг лицом к лицу со мною столкнулась маленькая дочь старика. Она пристально посмотрела на меня, когда я проходил мимо, потом робко пошла за мной, смотря мне в лицо, и вдруг, притаив дыхание, схватила меня за руку. Я обернулся и готов был оттолкнуть ее от себя, но она вскрикнула и бросилась ко мне на шею. «Папа, папа!» — кричала она, между тем, как я старался вырваться от нее. Старик пришел. «Остановите его! Папа, не пускай его!» — кричала она. «Это он! Это он!» «Кто?» — спросил старик. «Мальчик, который спас нас от пиратов!» — отвечала малютка, заливаясь слезами у меня на руках. «Боже мой! Не может быть! Он был черен, душенька! Однако сходство удивительное», — сказал старик, смотря на меня. «Скажите мне, вы были нашим спасителем?» «Да», — отвечал я. «Но теперь это ни к чему не ведет. Не угодно ли вам будет взять от меня девочку?» «Прошу вас, извините меня», — сказал старик. «Но вы не вправе строго винить меня. Как мог я узнать в вас негра, который спас нам жизнь на разбойничьем судне? Не сердитесь же на меня, мой добрый друг. Я готов был отдать половину своего состояния, чтобы только встретить вас и изъявить вам глубокую искреннюю благодарность. Простите же ошибку старика, который, конечно, не расположен быть слишком вежливым с офицером, носящим мундир наших неприятелей. Пусть хоть малютка моя, которой вы спасли жизнь, разуверит вас». В то же время малютка соскочила с моих плеч на пол и, рыдая, обнимала мои колени. Я почувствовал, что старик говорил правду, и протянул ему руку, поднимая малютку. «Если бы вы знали, как я рад видеть вас и изъявить вам мою благодарность», сказал Мингер Вандервильт. «И бедная Минна также. Как часто мы говорили о вас после того ужасного дня, и как искренне желали вас видеть. Уверяю вас, что я не жалею более о взятии острова». Минна стояла возле, устремив на меня большие голубые глаза, на которых еще блистали слезы. Я взглянул на нее, и она улыбнулась. Я взял ее на руки. Она как будто ждала этого и беспрестанно целовала меня, говоря что-то по-голландски с отцом. Скоро между нами явилась короткость, как будто мы жили вместе несколько лет. Если мне казалось, что сначала меня встретили с неблагодарностью, то после я вполне был вознагражден. Вечером старик сказал: Боже мой, если бы у дочери моей глаза не были лучше моих, если бы вы ушли, думая, что я не хотел узнать вас, это убило бы меня и мою бедную Минну. О, благодарю Бога, что вышло иначе. Я чрезвычайно приятно провел этот вечер. Старик расспрашивал меня о моих родных, о службе, о капитане Дельморе и просил остаться у него, пока фрегат будет стоять в гавани. Я сказал ему, что это невозможно, но что я буду приходить как можно чаще. В 9 часов я пожелал им доброй ночи, и 6 невольников с фонарями проводили меня до шлюпки. Капитан Дельмор и другие командиры фрегатов жили на берегу. Я узнал, что на другой день старик Вандервельд был у капитана Дельмора и рассказал ему мой поступок на разбойничьем судне. Метрдотель пересказал их разговор Бобу Кроссу, а Боб мне. Мингер Вандервельд просил капитана, чтобы позволили мне жить у него, пока фрегат будет в гавани. Но капитан Дельмор не согласился, обещая, однако, часто отпускать меня на берег. Читатель, вероятно, помнит, что остров Курасаун взят был англичанами в 1800 году, а в 1802 году возвращен голландцам. В этот промежуток времени многие английские купцы поселились здесь, оставаясь и после 1802 года. Теперь, взяв вторично остров, мы нашли их здесь. От них я узнал, что Вандервельд считался богатейшим владетелем на острове, и что голландское правительство занимало у него большие суммы, что он давно уже перестал заниматься делами, хотя и имел огромное поместье в Гаване, которое получил в приданое жены испанки, и что он намеревался переехать в Голландию на первом военном судне, которое приедет в Курасаун. Мы простояли 3 недели у Курасауна, и в это время старший лейтенант позволял мне каждый вечер оставаться на берегу после того, как капитан отпускал свой катер до 8 часов следующего утра. В 7 часов я опять шел к шлюпке и дожидался капитана. Таким образом, я часто бывал с моими новыми друзьями и очень полюбил маленькую Минну. Я могу описать ее. Ей было около 10 лет. Она имела высокий рост, темно-голубые глаза и черные волосы. Лицо ее было живо и выразительно и предвещало в ней красавицу. Отец оставлял ей все свое имение, не имея других детей. Он поздно женился, и жена его умерла вскоре после рождения Минны. Старик Вандервельд хотел ехать в Голландию, чтобы дать ей лучшее воспитание. Минне очень хотелось знать, что я ношу у себя на шее, но я никогда не открывал ничего ни ей, ни ее отцу. Старик часто спрашивал меня, нравится ли мне морская служба, и я всегда отвечал утвердительно. Наконец, фрегату приказано было идти в море, и мне оставалось провести с ними только один вечер. Старик был печален, а маленькая Минна плакала, говоря о разлуке. И вот настал грустный час расставания. Я обещал писать им, и Вандервельд сказал мне, чтобы я считал его дом своим и просил у него все, в чем буду иметь нужду. Со слезами на глазах я вышел из дому и плакал таким образом в первый раз в жизни. Наутро мы снялись с якоря и пошли в Ямайку присоединиться к адмиралу. Боб Кросс шепнул мне, что он хочет поговорить со мною. Вечером я сошелся с ними на шкафуте и стал его слушать. «Мистер Кин, у меня новости, которые я узнал от капитанского лакея. Голландец, которому вы спасли жизнь, приходил вчера утром к капитану Дельмору и просил его позволить вам остаться у него и выйти из королевской службы, говоря, что он заменит вам отца. Однако капитан отвечал, что хотя вы и потеряли отца, но что он смотрит на вас, как на собственного сына, и не может расстаться с вами. Он прибавил, что вы так много обещаете в будущем, что вам нельзя оставить службу. Старик долго старался убедить капитана, но без успеха. Капитан сказал, что он не отпустит вас, пока вы не будете сами командовать хорошим фрегатом и сами будете властно располагать своими поступками. Эта новость очень радует меня, Боб». «Конечно, есть чему радоваться. Но смотрите, мистер Кин, не показывайте вида капитану, что вы это знаете». «Не бойся, Кросс. Но и без капитана Дельмора я не оставил бы службу. Я англичанин и не нуждаюсь в покровительстве голландцев». «Конечно, конечно. Но как летит время? Ведь вы уже около 3 лет на службе, мистер Кин». «Через месяц будет 3 года, Боб. А вы так выросли, что вас не будут более назначать на капитанский катер, хотя это и очень мне досадно. Вы слышали, что мистер Дот опять попался?» «Когда? Я ничего не слышал». «Вот что случилось. Мистер Кальпеппер, сидя на стуле в кают-компании прямо под люком, который был открыт, заснул, откинув голову назад и раскрыв рот. В кают-компании никого не было. Мистер Дот, заметив это, достал мокрого табаку, скатал из него шарик и сверху спустил его прямо в открытый рот комиссару. Мистер Кальпеппер вскочил на ноги и после ужасного кашля едва не лишился чувств. Однако, выйдя в батарейную палубу, он спросил часового, кто сыграл с ним такую штуку, а часовой, вместо того, чтобы сказать, что он ничего не знает, прямо показал на мистера Дотта, и комиссар пошел жаловаться капитану. «Он никогда ничего не сумеет сделать», — отвечал я. «Его всегда поймают, а главное удовольствие в том и состоит, чтобы не поймали». «Конечно, мистер Кин, вы гораздо лучше умеете выдумывать разные шалости. Но, кажется, пора уже их оставить. Вам, я думаю, скоро будет 17 лет». «Да, Боб, недалеко до 17». «Большое судно видно с правой стороны!» — закричал матрос с Саллинга. Я схватил трубу и стал рассматривать судно. «Что вы думаете о нем, мистер Кин?» — спросил вахтенный офицер. «Кажется, это военное судно, но теперь так темно, что я не могу хорошо рассмотреть его». «Куда оно держит?» «Прямо к нам, под Марселями и Брамселями». Вахтенный офицер послал известить капитана. «Мы знали, что сюда ожидают голландский фрегат, но не ранее, как через месяц. Ветер был тих, и ночь довольно темная, так что трудно было рассмотреть судно. Некоторые приняли его за двухдечный корабль. Капитан пошел за книгой ночных сигналов, и прежде чем он возвратился, я уже приготовил фонари». «Три фонаря на гафель! Проворнее, мистер Кин!» Фонари подняли, но незнакомое судно продолжало свой путь, не отвечая на сигнал. Прождав более 1/4 часа, капитан сказал: «Верно, они все спят». «Нет, капитан», отвечал я, смотря в трубу. «Они не спят, у них видны огни». «Прикажите бить тревогу», — сказал капитан. Матросы разбежались по местам, связав и уложив проворно койки, и раскрепили пушки. Неизвестное судно находилось от нас в 1 миле, как вдруг оно привело к ветру на 1 галс с нами и поставило бомб-брамсели. «Поднять порты и осветить батарею», сказал капитан. В эту минуту уже можно было рассмотреть, что на фрегате люди стояли по местам и все готово к сражению. Мы поставили бомб-брамсели и стали догонять его. Капитан Дельмор закричал со шкафута: «На фрегате! Алло!» На обоих судах было мертвое молчание, и голос его громко раздавался в тишине ночи. «Алло!» был ответ. «Какой фрегат?» — продолжал капитан. В это время люди стояли по пушкам. Командоры держали фитили в готовности дать залп. С другого фрегата отвечали: «Какой фрегат?» «Фрегат его британского величества Каллиопа». И потом повторил: «Какой фрегат?» И добавил: «Людям лечь на палубу». Едва это приказание было исполнено, как неприятельский фрегат дал по нам залп. Через несколько секунд мы прошли через облако дыма и, приведя к ветру, у него под кормою дали залп. Пройдя этим курсом около мили, мы поворотили оверштаг и стали держать на наветренную сторону фрегата, как будто желая атаковать его с наветра. Но, подойдя ближе, мы спустились и, пройдя у него за кормою, дали другой залп, совершенно неожиданно для голландца, который думал, что мы атакуем его с наветра. Видно было, что это расстроило голландского капитана. Он стоял у гакоборта и кричал нам на дурном английском языке. «Трусы! Не умеете сражаться!» Когда мы стали проходить у него под ветром, он дал нам залп. Но в то же время упала его бизань мачта. Тогда он спустился, и мы стали обмениваться выстрелами. Но мы имели превосходнейший ход, так что в состоянии были пройти у него перед носом, будучи вне его выстрелов. Последний продольный залп наш сбил его гротстеньгу. Тогда, поставив его в весьма затруднительное положение, мы сами могли по произволу выбирать себе место и, постоянно держась у него перед носом, давали ему залп за залпом до тех пор, пока не упала его фок-мачта. Но сражение продолжалось с прежним ожесточением, когда ветер вдруг стих и сделался мертвый штиль. Оба фрегата были обращены один к другому кормами, так что могли действовать только из кормовых орудий. Большая часть команды, перестав действовать у пушек, занималась исправлением повреждений в парусах и рангоуте. «Мистер Кин», — сказал капитан, — «ступайте вниз и узнайте, много ли раненых». Вниз, в кают-компании, доктор отнимал ногу раненого матроса. Когда я передал ему приказание капитана, он сказал мне: «Вы найдете всех раненых, которых я перевязал, у капитанской каюты, а убитые лежат на кубрике. Штурман опасно ранен. Те, которых я не успел еще перевязать, находятся здесь. Потрудитесь сами исполнить приказание капитана. Я не могу оставить раненых для того, чтобы считать головы». Я чувствовал справедливость этих слов и, спросив фонарь, начал осматривать сам. 14 раненых ожидали помощи доктора в кают-компании, 11 лучших матросов были убиты. На кубрике я увидел мистера Кальпеппера, стоявшего в своей каюте на коленях перед фонарем. Он был бледен, когда оглянулся и увидел меня. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего», — отвечал я. «Капитан желает знать число убитых и раненых». «Скажите ему, что я ничего не знаю. Он, верно, не хочет вызвать меня наверх». «Он хочет знать, сколько раненых», — отвечал я, заметя, что комиссар думает, будто капитан посылает меня за ним. «Боже мой, постойте, мистер Кин, я сейчас узнаю». «Мне некогда», — отвечал я, поднимаясь наверх. Мистер Кальпеппер звал меня назад, но я хотел видеть, чего он боится более — гнева капитана или неприятельских выстрелов. Я вышел наверх и донес о числе убитых и раненых. Капитан нахмурился, но не сказал ни слова. Я нашел, что оба фрегата лежали друг к другу кормами и беспокоили один другого продольными выстрелами. Кроме людей, работавших у кормовых пушек, матросы наши лежали на своих местах по приказанию капитана. Пальба продолжалась, и фрегат получил много повреждений. Между тем взошла луна, и оба фрегата могли хорошо видеть друг друга. Я направил трубу на горизонт под луною и с восхищением заметил черную полоску, предвестницу ветра. Через четверть часа паруса заполоскали и потом наполнились.